Я так простила бы, как будто этого не было. Совсем не было. Но, разумеется, быстро прервала Долли, как будто она говорила то, что не раздумала. Иначе бы это не было прощение. Если простить, то совсем, совсем. «Ну, пойдем, я тебя проведу в твою комнату», — сказала она, вставая, и по дороге Долли обняла Анну. «Милая моя, как я рада, что ты приехала! Как я рада! Мне легче, гораздо легче стало!»